Глава 50. Забираю письмо из рук мужа и вчитываюсь в строки, выведенные уверенной рукой. «Лорд Роберт, Кристина, ваша кровь. Прекратите преследование. Позвольте мне оставить деньги и вещи из замка в качестве ее наследства. Моя девочка ничего не получила от своего отца. Исправьте несправедливость. Более того, я надеюсь на ваше благоразумие и щедрость, ведь монет и тряпок, что я забрала из замка, нам с дочерью не хватит надолго. Если вы переведете на мой счет еще 100 000 горей, я сочту себя вполне удовлетворенной и не стану сдавать Кристину в интернат для неимущих. Поймите, когда начну работать, то присматривать за малышкой не смогу. Внизу указан банковский счет. Я в полном шоке. Да, замечала, что временами Саиш была груба с дочерью, но грозить сдать ее в приют для нищих? Страшно представить, что станется там с девочкой. Поездка отменяется? Хмурясь и возвращая Роберту письмо. Наоборот, мы поедем, а Саиш займутся мои люди. Нужно спасти Кристину. Дети выглядывают из экипажа, и я машу им, притворяясь, что все в порядке. Уверена, Эрик расстроится, если узнает об опасности, нависшей над Кристиной. «Мне неспокойно», — нервно поправляя перчатки, а Роберт смотрит мрачно и страшно. «Она залегла на дно. Но я ее найду. Если не откликаться сразу, она свяжется снова». «А вдруг опоздаем?» — с надеждой гляжу на мужа. «Вдруг она избавится от Кристины?» «Саиш любит жить на широкую ногу. Монеты у нее уйдут только на съемное жилье. Значит, начнет искать работу, чтобы облапошить очередного богатого дурака». Очевидно, что под очередным богатым дураком Роберт подразумевает брата. И я прикрываю глаза. В этом мире женщина может устроиться лишь гувернанткой или няней. Прислуга еще. Даже если ей удастся влезть в богатый дом, дочь для нее станет обузой. Как бы не опоздать. «Мне кажется, Саиш в столице. Садись в карету, Лена». Роберт называет меня Леной только наедине. В присутствии других людей я Лилия. Особенно неприятно, что от Эрика приходится скрывать правду. Но он еще слишком мал, чтобы узнать о предательстве настоящей матери. В пути я развлекаю детей сказками, а иногда и Роберт, обычно едущий верхом, присоединяется к нам. Он тоже рассказывает истории, но страшные. При этом вещает разными голосами, и детям его представление безумно нравится. Элли боится и прячется в моих объятиях, но продолжает слушать с горящими глазами. Камеристка пытается дремать, конечно же, безуспешно, и временами испуганно поглядывает на нас. Кажется, тоже боится страшных сказок моего мужа. А я стараюсь забыться в этих моментах, в которых мы ощущаемся почти как семья. Стараюсь не думать об одинокой избалованной девочке, очутившейся в страшной опасности. Саиш — психопатка, я уверена. Она родила ребенка только ради манипуляций. Кахэм находится недалеко от столицы, и мы доезжаем за сутки, один раз остановившись в небольшом придорожном трактире, чтобы освежиться и отдохнуть. В Торн въезжаем вечером, и Эрик с Элли глазеют на широкие проспекты и сияющие витрины. Они притихли и иногда охают при виде какой-нибудь очередной диковины. К примеру, их поражают черные экипажи. Они же кэбы. И толпы народа. Высокие административные здания со шпилями и башенками. «Тут все большое», — шепчет Элли. «Посмотрите, в той витрине платье». Сестренка указывает на привлекшую ее внимание витрину пальчиком. Буран тоже вместе с нами, лежит у ног Эрика, а Роберт ухмыляется в усы. «Устроимся в гостинице и завтра пройдемся по городу, посетим магазины», — обещает он. Глаза Элли зажигаются, но Эрик молчит. «Думаю, магазины ему мало интересны». «А ты куда хочешь пойти?» — спрашивает его Роберт. «Я хочу посмотреть парк аттракционов», — смущенно отвечает сын. Я тоже хочу, я тоже!» — подхватывает Элли. «В Торне мы останемся на пару дней, а потом продолжим путь в Шарсо. Но я не представляю, как искать эту змею, подколодную в огромном городе. Она тут затерялась, как иголка в стоге сена. Экипаж подъезжает к лучшей гостинице Торна. И к нам выходит швейцар. Багажом занимается наш кучер, и Роберт сразу ведет нас внутрь, к стойке портье. Элли и Эрик окончательно затихают в огромном холле. А я обнимаю их за плечи и притягиваю к себе. Эрик даже забывает насупиться, и я пользуюсь тем, что сын растерян, прижимаю его поближе. Если честно, я сама устала и тревожусь. Роберт возвращается и показывает мне ключи. Они мерно позвякивают в его пальцах, и я выдыхаю. Фух, он снял 3 комнаты. Одну себе, вторую нам с детьми и третью для камеристки. «Нам нужно поговорить вечером», — просит Роберт, и я согласно киваю. «Мисс Райлиш, вы же посидите с детьми, пока они заснут», — прошу я. Мы распределяемся по комнатам, и я с радостью отмечаю, что наш номер большой, двухместный и очень удобный. Дети, конечно же, осматривают каждый уголок. Потом прыгают и бегают, как маленькие бесята. С трудом загоняю их в ванную комнату, чтобы умылись. «Мисс Райлиш!» — взываю к камеристке. Элли тщательно намыливает руки, смывает и снова намыливает. «Как приятно пахнет пена!» Тянет зачарованно. А сын ополаскивает лицо и явно задумал ускользнуть. «Я одна не справлюсь с ними. Даже всегда спокойный Эрик расшалился». «Что с ними?» — строго вопрошает мисс Райлиш, когда закутанные в халаты малыши продолжают носиться, играя в догонялки. «Они перевозбудились», — приваливаюсь к дверному косяку. «Дети никогда не путешествовали на такие расстояния и не видели больших городов. А еще они привыкли к бедности и теперь с трудом справляются с избытком впечатлений. Эрик, а ты не почитаешь Элли перед сном?» Закидываю приманку и достаю из сумки книгу с картинками. Беготня тут же прекращается, и две раскрасневшиеся мордашки смотрят на меня. «Мисс Райлиш, и чемоданы разберите», — устало кидаю я. «А пироженки?» Элли прищуривает один глаз. «А пироженки утром!» — поднимаю палец жестом учительницы. «И только тем, кто послушно залезет в постель и не вылезет из нее до рассвета». Только убедившись, что шкодливая малышня все таки заснула, я принимаю ванну и переодеваюсь. Роберт встречает меня внизу и ведет в ресторан. «Еле угомонила детей», — объясняю я и поправляю прическу. «А я времени зря не терял». И подготовил письма. «Завтра с утра пойду в жандармерию и свяжусь со своими людьми в столице». Роберт подвигает мне стул, и я сажусь за круглый столик. Дракон опускается на стул напротив и улыбается. А возле нас возникает музыкант. Чарующие звуки скрипки обволакивают, и я впервые за долгое время чувствую себя счастливой. Необыкновенное тепло окутывает душу. И я понимаю, что благодарна Роберту за это путешествие и за этот вечер. Мы с детьми завтра могли бы пойти поискать материалы для свечей. Пока вы посетите жандармерию, милорд, — говорю я и улыбаюсь официанту, поднесшему меню. «Я не хочу, чтобы вы ходили одни. Это опасно. Саиш? Больная. Я выбираю блюдо и не спорю с Робертом. Она на все способна». Наверное, лучше переждать в отеле и потом отправиться в город в сопровождении Роберта.